Сам не пойму, откуда взялась моя смелость. Впрочем, не менее странной была и необъяснимая веселость, неудержимая радость, охватившая меня, как только я начал осуществлять свой план. Поначалу я собирался выбрать момент, когда учителя не будет в храме, чтобы меня нельзя было уличить. Но вновь обретенная веселая храбрость заставила меня избрать наиболее опасный из способов, не оставляющий сомнений в том, кто истинный виновник. В мои обязанности по-прежнему входило относить в кабинет настоятеля утреннюю почту. В тот холодный мартовский день я, как обычно, отправился в прихожую за газетами. Фотографию гейши из квартала Гион я засунул между газетными страницами. Сердце мое бешено колотилось. Посередине храмового двора росла саговая пальма, окруженная живой изгородью. Была отчетливо видна грубая кора дерева, ярко высвеченная утренним солнцем. Слева от пальмы раскинула ветви небольшая смоковница. Оттуда доносилось щебетание запоздалых чижей, похожее на пощелкивание четок. Я мимоходом удивился, что они еще не улетели, но сомнений не было. Желтогрудые печушки, скакавшие по залитым солнцем веткам, могли быть только чижами. Двор, посыпанный белым гравием, дышал миром и покоем. Я осторожно ступал по мокрому после недавнего мытья полу, стараясь не угодить в стоявшие там и сям лужи. Сёдзи большой библиотеки, где находился кабинет учителя, были плотно задвинуты. Раннее утро сияло такой свежестью, что бумага перегородок казалась белоснежной. Я привычно опустился на колени и произнес: «Можно войти?» Настоятель отозвался, и я, раздвинув сёдзи, положил согнутые пополам газеты на край стола. Учитель сидел, уткнувшись носом в какую-то книгу, на меня он даже не взглянул. Я попятился, закрыл за собой перегородку и, стараясь не терять хладнокровие, медленно зашагал по коридору к себе. До самого ухода на занятия я сидел неподвижно, чувствуя, как все большее волнение охватывает мою душу. Казалось, никогда еще не испытывал я такого жгучего нетерпения. Моя выходка преследовала единственную цель — вывести настоятеля из себя. Но теперь я замиранием сердца предвкушал страстную драматическую сцену, в которой сольются, поняв друг друга, две страдающие души. Может быть, сейчас дверь моей кельи распахнется? На пороге возникнет учитель и объявит, что прощает мне все прегрешения, и тогда впервые в жизни я, прощенный, достигну чистоты и просветления, обычного состояния моего погибшего друга Цурукава. Мы с учителем, наверное, обнимемся и скажем: «Жаль, что мы не поняли друг друга раньше». Я, конечно, недолго тешил себя подобными фантазиями, но удивительно, как вообще могла прийти мне в голову такая несусветная чушь. Впоследствии, трезво анализируя свое поведение, я понял, что идиотским этим поступком окончательно восстановил против себя настоятеля, уничтожил все шансы стать кандидатом в его преемники и, следовательно, навек утратил возможность властвовать над золотым храмом. Я был настолько возбужден, что на время вообще забыл об извечной своей страсти. Я напрягал слух, пытаясь уловить какие-нибудь звуки из большой библиотеки, но там было тихо. Теперь я не сомневался, что на меня обрушится яростный гнев настоятеля. Я ждал этого гнева. Меня не испугали бы ни бешеная ругань, ни удары, ни пинки, ни вид собственной крови. Но из большой библиотеки не доносилось ни звука, и ничьи шаги не приближались по коридору к моей двери. Когда настало время отправляться в университет, я чувствовал себя разбитым и усталым. Моя душа была опустошена. Я не слышал лекций. Когда же преподаватель меня о чем-то спросил, я ответил не впопад. Все студенты обрадованно засмеялись, один только Касиваги с безразличным видом глядел в окно. Он, несомненно, видел, какая буря бушует в моем сердце. Когда я вернулся с занятий, в храме все было по-прежнему. Жизнь обители вся пропитанная заплесневелым запахом вечности. Специально строилась так, чтобы ничто в ней не менялось, и сегодняшний день, как две капли воды, был схож со вчерашним. Два раза в месяц все монахи собирались в кабинете настоятеля, и он толковал нам священные тексты. Сегодня был как раз день такого занятия, и я ждал, что учитель в качестве иллюстрации к какому-нибудь Коану разберет перед всей братьей мой проступок и осудит меня. У меня были кое-какие основания так думать. Сегодня, сидя прямо напротив настоятеля, я чувствовал небывалый приток мужества, состояние совершенно мне несвойственное. Я надеялся, что учитель ответит на мое мужество столь же мужественным великодушием, сначала покается перед всеми в собственном лицемерии и ханжестве, а потом уже разберет мерзость моего поступка. Тускло светила лампочка. Все обитатели храма сидели, склонившись над текстами из книги Мумонкан. Вечер выдался холодный, но только возле настоятеля лежала маленькая грелка. Монахи зябко хлюпали носами. На расчерченных тенями лицах и старых, и молодых застыло одинаковое выражение бессилия. Новый послушник в дневное время работал учителем в начальной школе, он был очень близорук, и то и дело поправлял очки, сползавшие с его маленького носика. Я был здесь единственным, в ком жила сила, так мне, по крайней мере, казалось. Поднимая глаза от текста, учитель по очереди оглядывал всех присутствующих, и я все пытался встретиться с ним взглядом. Мне хотелось, чтобы он увидел, я от него не прячусь. Но окруженные припухшими складками глаза настоятеля безразлично скользили по моему лицу, и взгляд их переходил на соседа. С самого начала занятия я с нетерпением ждал, когда же учитель заговорит обо мне. С напряженным вниманием слушал я каждое его слово. Тонкий голос настоятеля не смолкал ни на минуту, но голоса его души я так и не услышал. Ночью я не сомкнул глаз. Меня переполняло презрение к учителю. Я мысленно издевался над его жалким лицемерием. Но постепенно меня стали одолевать запоздалые сожаления, полностью вытеснив гордое негодование. Возмущение недостойным малодушием настоятеля странным образом подкосило мое мужество. Поняв, насколько ничтожен противник, я уже начал подумывать, а не попросить ли мне у него прощения. Все равно такое покаяние не будет знаком поражения. Моя душа, прежде взлетевшая в недостижимые высоты, теперь стремительно падала вниз. «Утром же пойду каяться», — решил я. Но когда наступило утро, я перенес объяснение с учителем на попозже. Его лицо оставалось все таким же непроницаемым. День выдался ветреный. Вернувшись с лекции, я зачем-то открыл ящик стола и вдруг увидел белый сверток. Развернув бумагу, я обнаружил свою открытку. На бумаге не было написано ни единого слова. Очевидно, учитель таким образом давал мне понять, что ставит на всем деле точку. Скорее всего, возвращение открытки должно было означать примерно следующее. Я не закрыл глаза на твою выходку, но считаю ее бессмысленной. Однако странный поступок настоятеля всколыхнул целый рой чувств в моей душе. Значит, учитель тоже страдал? С волнением думал я. Представляю, какие муки он вынес, прежде чем решился. Должно быть, он теперь ненавидит меня лютой ненавистью, причем не столько даже за эту открытку, сколько за то, что ему пришлось красться, как вору, по собственному храму, тайком пробираться в келью ученика, где он прежде никогда не бывал, и подсовывать в стол злосчастную улику. От этой мысли в груди у меня волной поднялась странная радость. Я занялся весьма приятным делом. Я изрезал открытку ножницами на мелкие кусочки, завернул их вырванный из тетрадки листок и отправился к золотому храму. Дул сильный ветер. Кинкакудзи стоял под звездным небом, сохраняя извечное свое угрюмое равновесие. В серебристом лунном свете тонкие, вытянутые вверх колонны напоминали мне струны, и весь храм становился похож на какой-то огромный и таинственный музыкальный инструмент. Зависел этот эффект от того, насколько высоко поднималась в небе луна. Сегодня сходство храма с гигантским бива было поистине разительным, но ветер напрасно старался, пытаясь извлечь звук из этих безмолвных струн. Я подобрал земли камешек, засунул его в скомканный листок с клочками открытки и, размахнувшись, бросил в пруд. По зеркальной глади неторопливо разошлись круги, мелкая рябь докатилась почти до самых моих ног. Мое внезапное бегство в ноябре было прямым следствием всех этих событий. Впрочем, оно только казалось внезапным. На самом же деле побегу предшествовал длительный период раздумий и колебаний, хотя мне нравилось убеждать себя, что поступок мой был неподготовленным и чисто импульсивным. Поскольку импульсивность изначально чужда моей природе, мне доставляло удовольствие воображать, будто я способен действовать под влиянием минутного порыва. Представим такую ситуацию. Человек собирается завтра съездить на могилу отца. Вот завтра настает, он отправляется в путь. Но у самой станции вдруг поворачивается и идет в гости к собутыльнику. Можно ли сказать, что этот человек поступил импульсивно? А что, если это был не импульс, а месть собственной воли, гораздо более продуманная, чем первоначальное намерение съездить на кладбище? Непосредственным поводом к моему побегу послужил разговор, состоявшийся у меня накануне с учителем. Он впервые прямо сказал: «Было время, когда я собирался назначить тебя своим преемником. Время это прошло, так и знай». Хотя настоятель никогда раньше не говорил со мной на эту тему, я давно уже ждал подобного приговора и был к нему готов. Решение учителя вовсе не стало для меня громом среди ясного неба. Я не остолбенел от ужаса и не содрогнулся от горя. Тем не менее, впоследствии я предпочитал думать, что именно слова настоятеля явились толчком к моему бегству. Убедившись после эксперимента с открыткой, что настоятель затаил на меня зло, я намеренно стал хуже учиться. После первого курса я был лучшим в группе по китайскому и истории, набрав по этим предметам 84 балла. В японских учебных заведениях принята 100-бальная система. По результатам года я оказался 24-м из 84 студентов. Прогулял я всего 14 занятий из 460. По итогам второго года я оказался уже 35-м из 77, но окончательно распустился на третьем курсе. Теперь я стал прогуливать лекции просто так, безо всякой особенной причины, хотя денег на то, чтобы с приятностью проводить свободное время, у меня не водилось. Первый семестр начался как раз вскоре после истории с открыткой. После окончания полугодия в храм пришла жалоба из деканата, и учитель сурово меня отчитал. Досталось мне из-за плохие отметки, из-за прогулы. Но больше всего разъярило настоятеля то, что я пропустил занятия по дзен-буддистскому воспитанию, на которые по программе и так отводилось всего 3 дня. Курс по дзен-буддизму преподавался в университете точно так же, как в других духовных академиях и семинариях. Лекции по нему читались последние 3 дня в конце каждого семестра перед самыми каникулами. Чтобы сделать внушение, учитель вызвал меня в кабинет, что случалось не так уж часто. Осыпаемый упреками, я стоял и молчал. Настоятель ни словом не коснулся истории с открыткой и давнего скандала с проституткой, хотя я в глубине души ждал этого разговора. С той поры учитель стал относиться ко мне с подчеркнутой холодностью. Выходит, я своего добился? Ведь именно к этому я стремился. Можно сказать, я одержал своего рода победу, а понадобилось для нее всего лишь немного лености. За один только первый семестр третьего курса я пропустил 60 занятий, в 5 раз больше, чем за весь первый курс. Прогуливая лекцию, я не читал книг, не предавался развлечениям, у меня просто не было на это денег. А разговаривал с Косеваги или чаще всего слонялся в одиночестве без всякого дела. Мной владела апатия. Я почти все время был один и почти все время молчал. Этот период учебы в университете так и запомнился мне, как эпоха бездействия. Можно сказать, что я сам устраивал себе занятия по дзен-буддистскому воспитанию, только на свой собственный манер. И скуки во время этих занятий я не ведал. Иногда я садился на траву и часами наблюдал, как муравьи деловито тащат куда-то крошечные кусочки красной глины, причем муравьи не вызывали у меня ни малейшего интереса. Или я мог бесконечно долго смотреть, как вьется дым из трубы заводика, находившегося по соседству с университетом, и дым и завод тоже были мне абсолютно безразличны. Я сидел всецело погруженный в самого себя. Частицы, из которых состоял окружавший меня мир, то остывали, то нагревались вновь. Я не могу подобрать нужных слов. Мир словно покрывался пятнами, а потом вдруг делался полосатым. Внутреннее и внешнее неторопливо и бессистемно менялись местами. Мое зрение фиксировало бессмысленный окрестный пейзаж, и он проникал внутрь меня. Те же его детали, что не желали становиться частицей моего существа, назойливо сверкали где-то вне моего «я». Это мог быть флаг на заводском корпусе, грязное пятно на заборе или старая деревянная сандалия, валявшаяся на траве. Самые различные образы рождались во мне и тут же умирали. Или то были неясные, бесплотные воспоминания. Самое важное и самое ничтожное имели здесь равные права. Какое-нибудь крупное событие в европейской политике, о котором я накануне читал в газете, неразрывно было связано с той же выброшенной сандалией. Однажды я надолго задумался, глядя на острый стебелек травы. Нет, задумался, пожалуй, не то слово. Странные мимолетные эти мысли то обрывались, то снова наподобие песенного припева возникали в моем сознании, которое в эти минуты пребывало где-то на грани жизни и небытия. «Почему травинке необходимо быть такой острой?» — думал я. «Что, если б ее кончик вдруг затупился? Она изменила бы отведенному ей виду, и природа в этой своей ипостаси погибла бы. Возможно ли погубить природу, уничтожив микроскопический элемент одной из гигантских ее шестерен?» И долго еще я лениво забавлялся, размышляя на эту тему. Прослышав о том, что настоятель сурово отчитал меня, обитатели храма стали в моем присутствии вести себя вызывающе. Мой давний недоброжелатель, завидовавший тому, что я попал в университет, теперь победоносно ухмылялся мне прямо в лицо. За все лето и зиму я не перемолвился ни с кем из монахов ни единым словом. А в день, предшествовавший побегу, рано утром ко мне заглянул отец-эконом и сказал, что я должен идти к учителю. Это было 9 ноября. Я готовился идти на занятия и уже переоделся в студенческую форму. Беседа со мной была настоятелю тягостна, и его лицо, вечно светящееся довольством, странным образом сжалось. Учитель смотрел на меня с отвращением, словно на прокаженного, и видеть это было приятно. Все-таки я добился от него хоть какого-то живого, человеческого чувства. Впрочем, настоятель тут же отвел взгляд и заговорил, потирая руки над небольшой жаровней. Мягкие ладони, соприкасаясь, издавали едва различимое шуршание, и тихий этот звук разрушал свежесть осеннего утра. Слишком уж любовно льнули друг другу два куска плоти. «Представляю, как страдает твой бедный отец. Взгляни-ка на это письмо. Снова на тебя из деканата жалуются. Смотри, ты можешь плохо кончить. Подумай о своем поведении как следует». И затем учитель произнес те самые слова. «Было время, когда я собирался назначить тебя своим преемником. Это время прошло, так и знай». Я долго молчал, а потом спросил. «Значит, вы лишаете меня своего покровительства?» Настоятель ответил не сразу и ответил вопросом. «А как же иначе могу я поступить, когда ты так себя ведешь?» Я снова промолчал, а когда, заикаясь, заговорил, то уже совсем о другом. Слова вырвались у меня, как бы помимо воли. «Учитель, вам известно обо мне все. И мне про вас тоже все известно». «Мало ли что тебе известно», — настоятель насупился. «Что толку-то? Это тебе не поможет». Никогда еще не доводилось мне видеть лица, на котором было бы написано такое пренебрежение к бренному миру. Настоятель по уши погряз в блуде, стяжательстве и прочих грехах, и при этом всей душой презирал жизнь. Я почувствовал тошнотворное отвращение, словно коснулся теплого и розовощекого трупа. Мною владело непреодолимое острое желание бежать как можно дальше от всего, что окружало меня в обители, хотя бы на время. Это чувство не оставило меня и после того, как я покинул кабинет настоятеля. Ни о чем другом я думать уже не мог. Я завернул в платок буддийский словарь и флейту, что подарил мне Касиваги. Этот узелок я прихватил с собой, отправляясь в университет. Всю дорогу я думал только о побеге. На мою удачу, свернув к главному корпусу, я увидел ковыляющего впереди Касиваги. Догнав, я отвел его в сторону и попросил одолжить мне 3000 йен, а взамен предложил словарь и им же самим подаренную свирель. С лица Касиваги исчезло обычное философски жизнерадостное выражение, с которым он изрекал свои ошеломляющие парадоксы. Сузившиеся, затуманенные глаза пристально взглянули на меня. «А ты помнишь, что говорил Лаэрту отец? В долг не бери и взаймы не давай. Легко и суду потерять, и друга». «У меня, в отличие от Лаэрта, отца нет», — ответил я. «Не хочешь — не давай». «Разве я сказал, что не дам? Ну-ка, пойдем, потолкуем. Да и потом я не уверен, что наскребу 3000». Я чуть было не заявил Касиваге, что учительница рассказала мне, как он вытягивает у женщин деньги, но сдержался. «Прежде всего надо решить, как поступить со словарем и флейтой», — сказал Касиваге, и вдруг направился назад к воротам. Я пошел за ним, укорачивая шаги, чтобы его не обгонять. Разговор зашел об одном нашем сокурснике, президенте студенческого клуба «Слава», арестованным полицией по подозрению в подпольном ростовщичестве. В сентябре его выпустили из-под стражи, но с подмоченной репутацией ему приходилось теперь нелегко. Последние полгода Касиваги очень интересовался этим субъектом, и он часто фигурировал в наших беседах. Мы оба считали его сильной личностью и, конечно, не могли предположить, что через каких-нибудь 2 недели сильная личность покончит с собой. «А зачем тебе деньги?» — внезапно спросил Касиваги. Это было настолько на него не похоже, что я удивился. «Хочу съездить куда-нибудь, а ты вернешься». «Наверное». «И от чего же ты хочешь сбежать?» «От всего, что меня окружает. От запаха бессилия, которым несет тут со всех сторон. Учитель тоже бессилен, абсолютно. Я теперь понял это. И от золотого храма сбежишь? И от него. Он что, тоже бессилен? Нет. Храм не бессилен, какой там. Но в нем корень всеобщего бессилия. Понятно. Именно так ты и должен рассуждать. Весело прищелкнул языком Косиваги, дергаясь всем телом в обычном своем нелепом танце. Он отвел меня в промерзшую насквозь антикварную ловчонку, где мне дали за свирель всего 400 йен. Потом мы зашли к букинисту и за 100 йен продали мой словарь. За остальными деньгами надо было идти к Косиваге домой. У себя в комнате Косиваге неожиданно заявил: «Флейта и так не моя, я ее просто возвращаю. А словарь он вполне мог бы получить от меня в подарок. Значит, вырученные 500 йен по праву принадлежат ему. Он добавит еще 2500, и получится, что он мне дал равнехонько 3000 йен. За суду с меня будет причитаться по 10% в месяц, это же сущий пустяк, прямо благодеяние по сравнению с 34%, который брал президент Славы». Косиваги достал листок бумаги, тушечницу и с важным видом записал условия сделки, а потом потребовал, чтобы я приложил к расписке большой палец. Думать о будущем мне было противно. Я безропотно окунул палец в тушечницу и шлепнул им по бумаге. Сердце мое билось учащенно. Засунув за пазуху 3000 йен, я вышел из дома Косиваги, сел на трамвай, доехал до парка Фунаока и взбежал по каменной лестнице храма Татэйсао. Мне хотелось купить омикудзи, чтобы определить маршрут своего путешествия. Омикудзи — табличка с предсказанием в синтоистском храме. Справа от лестницы высился еще один синтоистский храм, ярко-красный Ёситэру Инари, перед дверями которого стояли друг напротив друга два каменных лиса-оборотня, окруженные золотого цвета решеткой. Каждый лис держал в зубах по бумажному свитку, острые уши сказочных зверей были изнутри выкрашены в тот же кровавый цвет. Было холодно, то и дело начинал дуть ветер. Солнце светило тускло, слабые его лучи просеивались сквозь ветви деревьев. Казалось, что каменные ступени лестницы слегка припорошило пеплом. Когда я оказался наверху и вышел на широкий двор храма Татэйсао, мое лицо после быстрого подъема было мокрым от пота. Прямо передо мной начиналась новая лестница, ведущая к святилищу. Двор храма был вымощен каменными плитами. Над лестницей шумели кронами невысокие сосны. Справа я увидел небольшой домик с почерневшими от времени деревянными стенами. Над дверью висела табличка «Научный центр по исследованию судьбы». Между домиком и святилищем притулился приземистый сарай с белыми отштукатуренными стенами. За ним торчали верхушки криптомерий, а еще дальше под холодным небом, испещренным ослепительно-белыми облачками, высились горы, подступившие к городу с запада. Главным божеством Татэйсао считался дух Нобунага, а вторым — дух его старшего сына Нобутада. Нобунага Ода, 1534-1582 годы, первый из объединителей Японии.